Раньше были еще восточные ворота, но теперь их кто-то замуровал. Кладка, сам видишь, кирпичная. Но кирпич непростой. Ничем его не разбить, не развалить. Ни пушечным ядром, ни землетрясением, ни ураганом. Наклонившись, страж подбирает с земли увесистое поленце и начинает обстругивать его ножом. Нож строгает на удивление легко, и поленце почти сразу превращается в тонкий клинышек. «Приглядись получше», — говорит он. «В кладке нет швов. Кирпичи так плотно притерты друг к другу, что не пролезет и волосок». Он пробует втиснуть тонко заточенный клинышек в щель между двух кирпичей, но тот не входит даже на миллиметр. Тогда страж выбрасывает клинышек и скребет кирпичи ножом. Несмотря на пронзительный скрежет, нож не оставляет на кирпиче ни царапины. Страж хозяйским взглядом осматривает лезвие и лишь потом закрывает нож и прячет в карман. «Никто не может повредить стену или взобраться на нее, потому что стена совершенна. Запомни это как следует. Никому не дано выйти отсюда. А значит, не стоит забивать голову всякой чушью». Он кладет огромную ладонь мне на плечо. «Знаю, тебе нелегко, но пойми, каждый через это проходит. И ты должен потерпеть. Зато потом придет избавление, и все страдания, все тяжкие мысли уйдут. Все до одной. Наши чувства мимолетны, и ценности в них ни на грош. Забудь свою тень. Здесь конец света. Здесь кончается все, и больше некуда уходить. Ни тебе, ни кому бы то ни было». И он снова похлопывает меня по плечу. На обратном пути я останавливаюсь на старом мосту и, облокотившись о перила, гляжу на реку и прокручиваю в голове то, что сказал мне страж. «Конец света. Стало быть, я бросил свой старый мир и очутился здесь, в конце света. Но как это произошло? Что заставило меня это сделать и какой во всем этом смысл? Ничего этого я вспомнить не мог. Что-то, некая сила, зашвырнула меня сюда. Огромная, несправедливая сила, из-за которой я потерял свою тень, потерял память, а скоро, того и гляди, потеряю себя». Под ногами приятно журчит река. Посреди реки подо мною отмель с плакучими ивами. Их понурые ветви то и дело погружаются в воду, их сносит течением, отчего все деревья качаются в странном, завораживающем танце. Вода в реке красивая, прозрачная. Видно, как вокруг валунов и в запрудах собираются стайки рыб. Глядя на реку, я, как всегда, впадаю в спокойное созерцание. Если с моста по ступенькам сойти на отмель, прямо под ивами можно увидеть скамейку, вокруг которой отдыхает 5 или 6 зверей. Я люблю спускаться сюда, доставать из кармана хлеб и угощать их. Они вертят с просонья головами, потом замечают меня и берут куски хлеба губами с моей ладони. Но кормить с руки мне удается только детенышей или старых зверей. Чем дальше осень, тем больше глубокие озера их глаз подергивает дымка печали. Листья на деревьях меняют цвет, трава жухнет, и они понимают, близятся голодные времена. Для меня же, как предсказывает старик, грядет пора долгих, тяжелых страданий.